«Нет, ты знаешь. Холодно будет», — сказал Руди. «У них костер», — сказал Фрэнсис. «Лучше холод, чем клоповник». «У берега яблочных вод, где синяя птица поет», — запел Руди. «Во, то самое место», — сказал Фрэнсис. Машина старого туфля ехала на север по бульвару Эри, где прежде тек канал Эри, и Фрэнсис в машине вспоминал Эммета Догарти. Красное с резкими чертами лицо, волнистые седые волосы, крепкий острый нос, придававший ему сходство с небесным воином. Таким и будет всегда его помнить Фрэнсис. Ирландца, который никогда не пил больше, чем надо, серьезного, остроумного и владевшего собой человека с высокими целями и неистребимой верой в Бога и в рабочий народ. Фрэнсис сиживал с ним на аспидной ступеньке перед тачкой железного Джо и слушал его бесконечные рассказы о тех временах, когда он и страна были молоды, когда речные пароходы везли вверх по Гудзону иммигрантов, прибывших морем из Ирландии. Разразилась холера, их снимали с пароходов в Олбани и отправляли по каналу на запад. Отцы города потребовали от правительства, чтобы бацилоносных иностранцев содержали вне города. Эммета, приплывшего в Нью-Йорк на голодном корабле из Корка, отправили вверх по Гудзону, и в бассейне Олбани он увидел своего брата Оуэна, который махал ему с берега. Оуэн бежал за пароходом до северного шлюза, выкрикивая советы, сообщая семейные новости, и велел ему сойти на берег, как только разрешат, а потом написать, где он, чтобы Оуэн послал ему деньги на дилижанс до Олбани. Но Эммету лишь через несколько дней удалось сойти с пакет-бота, причем название места он так и не узнал, а местные власти насильно отправили прибывших еще дальше, на запад. В конце концов, очутившись в Буффало, Эммет решил не возвращаться в негостеприимный Олбани и пустился дальше, в Огайо, где стал мастить улицы, а потом строить железные дороги. Вместе с ним, двигаясь на запад, сделался рабочим вожаком, а потом и руководителем клана Гейл, и дожил до тех времен, когда ирландцы забрали власть над Олбани. Примечание. Клан Нагейл или Объединенное братство – националистическая организация американских фениев, существовала во второй половине XIX века. И, вдохновленный его рассказами, Фрэнсис Феллон бросил камень, который изменил ход жизни людей, даже еще не родившихся. Это видение пакет-бота, плывущего по каналу, и Оуэна, который бежит параллельно по берегу, рассказывая о своих детях, было так же реально для Фрэнсиса, хотя само событие произошло за 40 лет до его рождения, как и автомобиль старого туфля, ехавший по ухабам на север, к тому самому месту, где они расстались. Он чуть не плакал из-за того, как разлучило братьев Догарти проклятое правительство, ибо также и он бы разлучен сейчас с Билли и остальными. И чем и кем снова разлучен с людьми, едва успев их обрести, имя этой силы, если есть у нее имя, не имело значения, но действие ее было сокрушительно. Эммет Догарти не винил никого в частности, ни холерных инспекторов, ни даже отцов города. Он знал, что большая сила переместила его на запад и вылепила из него то, чем ему суждено было стать. И это перемещение, эту лепку, понимал сейчас Фрэнсис, ибо постиг бродяжью тягу, которая стала такой важной составляющей его духа.